Глава 9. Нам хорошо двоим. Двери Никиного дома по-прежнему были открыты для всех, но входили в них немногие, а оставались единицы. Одним из таких, так сказать, задержавшихся стал Александр Миронов, 35-летний актер Московского театра у Никитских ворот Марка Розовского. Примечание. Розовский Марк Григорьевич, 1937 года рождения, советский и российский режиссер, драматург, актер, художественный руководитель театра у Никитских ворот. Конец примечания. Он вошел в жизнь Ники в 1998 году и остался с ней до конца. Привожу историю знакомства Ники с Сашей из первых уст. «У меня был друг детства Коля Беляков», рассказывает Александр Миронов. «Мы с ним дружили с 5 лет. Коля начал спиваться. Он учился с Никой вместе в ВГИКе. Только Ника бросила институт, а он доучился до конца. И, естественно, они дружили. А когда в 1998 году начался кризис, у меня так сложились обстоятельства, что негде было жить, и я попросился к Коле на постой. Приехал к нему, а там как раз были Майка и Ника, и я с ними познакомился. Мы посидели, выпили, пообщались. На завтра они опять приехали, а где-то дней через 5 звонит мне Ника и говорит: «Слушай, что ты живешь у Кольки? Он же пьет, как конь. Раз у тебя проблемы, приезжай, поживешь у нас». Несомненно, Ника была роскошная и красивая девушка. И где-то недели через 2 она мне сказала: «Что мы с тобой, как дети? Я тебе нравлюсь, ты нормальный человек. Давай будем с тобой жить». Вот так мы с ней начали жить, а потом уже не могли друг без друга. Жили мы втроем. Майка, я и Ника. А Маша была в Ялте с бабушкой. Не представляешь, какие у нас были тяжелые дни, пока я не стал на ноги. У них денег вообще не было. Бабушка писала: «Вы понимаете, что нам жрать нечего?» А потом я стал подрабатывать извозом, и мы уже могли отсылать деньги в Ялту. Когда мы с ней познакомились, я не знал, что это Ника Турбина. Просто понравилась девушка. Потом друг у меня спрашивает: «А ты знаешь, кто это?» «Это Ника Турбина». «Ну и что?» «Я не читал ее стихи. Я вообще поэзию не любил. Ну, Ника и Ника». Она почему-то стеснялась этого. Просила никому не говорить, даже когда я ее с Марком Розовским познакомил, просто как с моей девушкой. Но Розовский ее сразу узнал, пригласил в кабинет, предложил чай и кофе, начал целовать ей ручки. Для меня это было странно, потому что я не знал, что она такая известная. Ника была очень одинокой, поэтому, наверное, мы сошлись. Из рассказа Людмилы Карповой. У Саши за спиной было 2 брака, и в каждом дети. С перерывом на службу в армии он закончил ГИТИС, курс Олега Табакова, и работал в театре. Майка видела однажды его игру и была восхищена. Она не любила театр, но с удовольствием смотрела игру Саши. А Ника его очень ревновала за то, что он хорошо играет. Встала как-то во время спектакля и прямо по стульям вышла из зала. Ей не понравилось то, что происходило на сцене. Никуша любила театр, мечтала играть. Даже совсем маленькой говорила: «Я буду только актрисой». Спектакль об убийстве Александра Меня, в котором Саша играл убийцу, она не пропускала никогда. Примечание. Мень, 1935-1990 годы, протоиерей Русской Православной Церкви, богослов, проповедник. Конец примечания. Актеры театра вздрагивали, когда из зрелищного зала доносился громкий вскрик или полуистерический смех. Это означало, что среди публики находится Ника. Но Саша пил, поэтому в театре не удержался и в 90-е годы вынужден был заниматься бизнесом. Саша не был законным мужем Ники, Но разве это имело значение, если он, бывший афганец, который был старше Ники почти на 11 лет, сумел найти к ней подход, не критиковал ее и принимал такой, какая она есть? Мы ему полностью доверяли и каждый раз, разговаривая с Москвой, спрашивали: «Саша, ты еще с Никушей?» Потому что знали, если они вместе, он ее оберегает. Они прожили вместе последние 4,5 года. Саша удивительный человек и талантливый актер. За Никушей он ухаживал, как за ребенком. Лелеял ее. С Никой только так и можно было жить, прощая и закрывая глаза на ее недостатки. Она была совершенно беззащитна. Саша ходил с ней в парикмахерскую, даже водил в туалет. Ее обязательно надо было водить. «Вы поводырь, а я слепой старик». Это фотография ее жизни. А то, что Саша и сам был не прочь выпить, даже не хочу этого слышать. Я знаю, что Никуша с ним было хорошо. Ведь Саша все делал по дому, даже трусики ее стирал. Утром кормил ее завтраком прямо в постели. Нике, безусловно, нравилось такое отношение к ней. Она его ценила. «Саша опытный, очень отзывчивый и добрый человек. Я ему доверяю как самой себе, уважаю и очень люблю. Он великий актер. Когда я вижу его на сцене, всегда плачу. Это самый близкий мне человек. Если бы не он, меня бы уже не было». Это о нем она писала в записках. «Когда энергия любви окутает тебя, и взгляд любимых глаз проникнет в сердце, все остальное никнет». И в другом месте: «Без тебя не справилась бы я. Ты слишком щедр, спасал от ран душевных и принимал со всеми закидонами». Конечно, с Никой было сложно. Порой ее начинал душить страшный гнев, который обычно она срывала на Сашиной машине. Вот что он рассказал об этом в фильме «Три полета» Ники Турбиной. «Мы с ней очень часто ссорились. Тогда она брала какую-нибудь палку, которая валялась, и начинала бить стекла. Я столько раз их менял. Мне уже перед соседями было неудобно. Смотрят, опять машина битая стоит. Я всем говорил: ох уж эти хулиганы, такое вытворяют». Несколько раз Саша реально пытался уйти, собирал вещи и уезжал. Потом Ника его находила, и он возвращался. По словам Карповой, Ника и на коленях иногда перед ним стояла, а Саша, человек по характеру мягкий, прощал ее. Авторы подавляющего большинства статей пишут, что Саша злоупотреблял алкоголем. Наверное, злоупотреблял, если его дважды увольняли из театра Марка Розовского. Марк Григорьевич сам мне об этом рассказывал. Наверное, они с Никой составляли друг другу компанию, потому что у обоих была тяга к спиртному. Но не думаю, что все было так ужасно, как описывает это Ольга Барциц. К сожалению, как и все великие актеры, Саша безбожно пил, из-за чего лишился работы. Желая помочь Нике избавиться от боли, он все больше затягивал ее в омут пьянства. Впоследствии она уже не могла жить без водки. Едва появлялись деньги, Ника сразу посылала Сашу за бутылкой. Отказать ей было невозможно. Любые попытки противоречить приводили подругу в ярость. Безусловно, каждому последующему мужчине доставалась более трудная Ника, и значит, самая трудная — Саше Миронову. Как бы то ни было, но Саша — единственный мужчина, который смог в течение 4 лет находиться рядом с Никой и выдерживать ее. При встрече с Надеждой Арапкиной он признался: «Ника — это женщина, которую я безумно любил и безумно ненавидел». Так бывает, поверьте. Думаете, я расскажу про любовь с первого взгляда? Искры не было. Любовь возникла позже. Может, через месяц. Когда мы познакомились, я не знал, кто она такая. Я вообще к поэзии прохладно отношусь. А в фильме «Три полета» Ники Турбиной Саша сказал: Чтобы ее любить, надо было свое «я» затоптать. Это очень сложно сделать. На вопрос Натальи Кадыровой, любил ли он Нику, Саша ответил «да». Я не знаю и не могу сказать, любила ли она меня. Она была очень влюбчивая, могла влюбиться даже в цвет глаз и постоянно влюблялась, но от мужчин ничего не требовала. Ни денег, ни еще чего-то. Могла лишь попросить устроить ее на работу. А любить? Мы хорошо понимали друг друга. Когда я процитировал Саше эти слова и спросил, испытывал ли он настоящее чувство к Нике, он ответил, если поначалу она боялась раскрыться душой, то последний год мы друг без друга просто не могли. Мы с ней говорили о таких вещах, о которых не все близкие люди будут говорить. Мы были очень близки. В то же время, по словам Саши, оставшимся за кадром фильма Натальи Кадыровой, Ника не хотела выходить замуж. Считала, что это ярмо. За год до смерти, рассказывает Миронов, мне все-таки удалось ее уговорить. Она не хотела иметь детей. Думаю, что это была поза. Фактически я ее уломал. Хотя понимал, что с ней будет тяжело. Карпова же, напротив, утверждала, что в последние годы Саша с Никой решили пожениться, причем Ника настаивала на этом, а Саша откладывал. Брак они так и не зарегистрировали, но это для Ники особого значения не имело, если она писала «Если с Мироном счастье, нам уютно вместе, хочу ребенка». И добавила слова, подсказанные ей предчувствием. «А вдруг этого не случится? Знаю свою судьбу. Страшно ли?» «Нет». Отмечу, что впечатление от общения с Сашей осталось у меня хорошее. Он охотно отвечал на любые вопросы и был достаточно искренен. По разным причинам далеко не все услышанное от него приведено в этой книге. Вместе с тем повторяю, что сужу лишь о современном Миронове, не зная, каким он был при жизни Ники, поэтому предоставляю слово тем, кто непосредственно общались с ним в то время. Алена Галич. Миронов подкаблучник. Он такой человек, который старается угодить и вашим, и нашим. Приспособленец. Я не могу сказать, что как актер он плохой, и хотя звезд с неба не хватает, но достаточно достоверный и очень органичный. Как человека я могу его упрекнуть лишь в том, что они с Никой вместе пили. Я ему говорила, что ей нельзя пить вообще. А он, ну, немножко можно. Ты же знаешь, что немножко ее всегда доводит до множка. Как уж их свела судьба, я не знаю. Ника пила. Жить ему было негде. Он ушел из двух семей. Четверо детей. Ника была привязана к нему, каким-то образом от него зависима. И очень переживала. Он каждую субботу и воскресенье ездил к детям, а она ждала его в машине. Для нее это было тяжело. Саша говорил, что любил Нику, но любил по-своему. Он был домохозяйкой, мог приносить продукты, кормить Нику, делать все, чтобы она сидела дома, пить с ней и пить много. Но таким другом, который был ей необходим духовно, он не был. Ника часто сбегала от него, жила у меня. Потом какое-то время еще где-то. А история с разводом? Никуша очень хотела, чтобы Миронов развелся, и он при мне клятвенно обещал это сделать. Я наняла своего адвоката Алексея Тимошкина. Они с ним созвонились, назначили время рассмотрения дела в суде. Миронов не пришел. Тимошкин дважды являлся туда, а потом позвонил мне, извинился и сказал, что больше не пойдет. Павел Галич. Саше, как и Косте, приходилось идти на какие-то уступки. В том смысле, что Ника пила, и ему приходилось пить. Я не знаю нюансов их отношений, но Миронов ее любил. Вот странно. Так много женщин, которые хотят любви, но их не любят, а Нику любили. Наверное, потому что мы, мужчины, хотим, чтобы с нами как-то покрутили, сделали нам что-то такое, от чего мы заводимся, что нас стимулирует. Вместе с тем Ника с Сашей дрались, помню, как они к нам иногда приезжали со ссадинами. Алексей Косульников. Саша Миронов такой же пьяница, как и Ника. Я с ним общался один раз, и на меня он произвел крайне неблагоприятное впечатление. Собственно, он ее добил, потому что все остальные пытались хоть как-то и хоть что-то сделать, а он, что называется, принял ее такую, как есть, и сел с ней бухать. А потом еще пытался пиариться на этом. Светлана Азарова. Он слабак. Миронов, на мой взгляд, очень много выпивал. Ну, собственно, я думаю, они выпивали вместе. Лера Загудаева. В их доме сожительство двух женщин с одним мужчиной было нормальным явлением. В этом плане морали никакой не было. Полная свобода нравов. Поэтому, когда Ника начала жить с Сашей, то было непонятно, кто, она или Майя, была его женой. Александр Журавлев. Саша был нормальным мужиком. Очень любил Нику. Трепетно к ней относился, называл только Никушей. Он один согревал ей душу. Был добытчиком, кормил ее, сделал ремонт. Ему нужно лишь руку пожать. Вот только была история с ЗАГСом. Ника была настроена выйти замуж, и они с Сашей подали заявление в ЗАГС Ворошиловского, ныне Хорошовского, района Москвы. Помню, Ника показывала мне папку с документами. Уже назначили дату росписи. У нас с женой было приглашение. Мы даже купили им в подарок кофемолку. Но Саша в ЗАГС не явился. То ли уехал в Германию по своим делам, он был нумизматом, то ли сдрейфил. Мне он потом так объяснил. Была необходимость заработать денег. В тот день Ника напилась. Я ее успокаивал, мол, перенесете свадьбу, а она категорично сказала: «Нет, ее больше не будет». На этой почве у них возникли трения. Ника начала попивать. Случилось это осенью 2001 года. А ведь Ника хотела ребенка. Продолжу мысль Александра Матвеевича. И хотела, чтобы ребенок этот родился в законном браке. Странно. Почему необходимость заработать денег возникла у Саши Миронова именно в тот день, когда они с Никой должны были расписаться? Не берусь судить, но случившееся могло повлиять на судьбу Ники, которая, по словам Журавлева, еще одно подтверждение, по паспорту была Торбина. Татьяна Смольская. Мы с Никой познакомились где-то в 1999 году. Саша тогда работал в театре у Никитских ворот. Как раз у меня выходил спектакль, и он в нем репетировал. Потом Саша ушел из театра и появился через несколько месяцев с просьбой: «Ты не могла бы помочь одной моей очень хорошей знакомой?» Я говорю: «В каком плане?» «Она учится, а я ей помогаю, чем могу. Ее зовут Ника Турбина». «Ничего себе! А познакомить можешь?» «Конечно». Ну и так мы познакомились. Это позже он мне сказал, что они живут гражданским браком и что Ника близко ему человек. Он мне принес по моей просьбе обе ее книжки. Видимо, где-то их переснял. Было это в преддверии зимней сессии. Ника как раз тогда восстанавливалась в Университете культуры. Саша очень близкий ей человек. Несмотря на все наговоры, на их с Никой отношения, он очень преданный, верный. Пожалуй, как говорила Людмила Владимировна, единственный человек, который мог Нику воспринимать в том виде, в каком она была, и адекватно относиться к ней. Сергей Миров. Ника с Сашей приходили ко мне. Мы беседовали. Ничего отталкивающего в нем я не увидел. Нормальный парень. Абсолютно нормальный. Он ее сдерживал, чтобы не пила, а она рассказывала, что Саша ее бьет. Но я делил все на 8. Нике всегда нужно было какое-то событие, чтобы о чем-то говорить.